Продолжаем программу. У микрофона Павел Анисимов и Сергей Михеев. Еще раз напомню, телеграм-канал Сергея Александровича называется «Сергей Михеев». Единственный телеграм-канал, к которому Сергей Александрович имеет отношение. Для ориентира там более 219 тысяч подписчиков. Наш телеграм-канал «Вести ФМ Плюс» идет прямая видеотрансляция эфира. Первый о главном в Рутюбе, ВКонтакте и в Телеграме. Далее предлагаю поговорить, как же вы их назвали, я даже записал, либеральные оппоненты, вот, с которыми вы спорили. Многие другое слово сказать на букву «П», но... Противники. Противники, точно. Супротивники. Да-да-да-да. Вот. Либеральные оппоненты, которые, как выяснилось, за последние два года не разделяют никакие ценности с нашей страной. Более того, многие из них переметнулись в стан врага и по праву их причислили к иноагентам. Сегодня Комитет Совета Федерации поддержал закон о запрете рекламы на ресурсы этих самых иноагентов. Подсчитали в Госдуме, что они потеряют доходы там от половины до 80%. В общем, и так как бы попили кровь, да, тут перестанут просто пить кровь народа. Но и тут другая история развивается. Помимо, значит, запрещения рекламы на ресурсах, ну, имеется в виду там всевозможные телеграм-каналы, YouTube-каналы и так далее, в Госдуме обратили внимание на предложение запретить платить иноагентам за авторские смежные права на их произведения. Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, недопустимо кормить негодяев, поливающих грязью Россию, перечисляя им деньги за счет наших граждан. В нескольких телеграм-каналах проходят опросы, считаете ли вы, что нужно запретить выплачивать ему вот эти авторские. Подавляющее большинство, там 99% считают, что да, нужно запретить выплачивать им авторские. Многие имена и фамилии на слуху. Теперь уже иноагентов, до сих пор они действительно там за свои песни, за свои стихи, там, за какие-то другие творческие заслуги до сих пор получают деньги. Абсолютно прав спикер, что поливают нас грязью, вот при этом мы платим им деньги. Ну, я вот так скажу, я даже тут зайду с точки зрения этих либеральных оппонентов, как вы это называете, ссылаясь на меня же. Вот, есть запись. Да-да, интернет помнит все. Или придумывает все, чего не было. Вот, но это самое, я так вот скажу, я как бы, так как я со многими из них когда-то пересекался, как бы, да, неоднократно, да, в полу, так сказать, полемика, а если еще раньше, то просто, как бы, да, но это же все вот один был там процесс, там все, так сказать, здесь вот каким-то образом там друг друга знали, там, да, как кто-то кого-то знал, кто-то не знал. Вот они вообще обычно настаивали и настаивают на том, что они более честные, более принципиальные, более чистые, так сказать, более убежденные, чем вот все мы, условно говоря, ватники, там, быдло, я не знаю, кто там, орки, да, еще вот орки, шморки и прочее, прочее. Но хочу сказать, слушай, дружок, если ты такой принципиальный, если ты такой честный, если ты такой чистый и светлоокий, то надо идти до конца, докажи все эти вещи. Получается так, что они, значит, куда-то там свалили, да, и, значит, говорят, вот это рашка-парашка, народ быдло, значит, все здесь неправильно и так далее. А денежки давай сюда. Денежки сюда пришли, как бы, да. Но вот, нам, вот как по мне бы, то было бы честно определиться, так сказать, да, или туда, или сюда, или да, или нет. Или Раша, так сказать, нехорошая страна, как бы, да, вот, и я вообще с ней ничего общего иметь не хочу, вот, или я все-таки здесь подкармливаюсь, да, за счет этого быдла, вот, да, и так далее, и так далее. Ну, тогда, так сказать, соответственно, я буду фильтровать базар, да, и так далее. Мне кажется, это просто нечестно. Нечестно со стороны этих людей, которые себя считали и считают совестью нации. Они же об этом прямо говорят. Мы, говорят, совесть, говорит, это самая нация. Мы, говорят, это самая, значит, соль России. Вот мы сейчас уедем тут, и вот попробуйте тут без нас. Ну, честно говоря, без вас даже как-то даже, ну, уж точно не хуже, чем с вами. Спокойнее стало. Да, как-то поспокойнее, да, меньше это самое эмоций тратится. И должно тратиться меньше денег. Поэтому я скорее поддерживаю это, чем не поддерживаю. Хотя, конечно, там, опять же, пусть будет все по закону. Вот, пусть, так сказать, Пусть, значит, Государственная Дума там думает, как это все сделать по закону. Но в общем и целом, ну, слушайте, люди осознанно сделали выбор. Они заняли позицию противников России. Они осознанно помогают, иногда даже материально, значит, тем, с кем мы ведем войну. Ну, значит, тут вот и там, и сям, как бы, да, одним, значит, этим независимым задом сидеть на 100 стульях, как бы, ну, я считаю, что это неправильно. Давайте поможем этим людям быть действительно принципиальными, честными, как бы, да, как они о себе и говорят, да, вот, и сделать, значит, четкий и окончательный выбор. В конце концов, для кого-то, возможно, заодно и проверим, между прочим, посмотрим, может быть, для кого-то это станет поводом быть не такими уж честными и чистыми и принципиальными, и они возьмут и поменяют свою позицию, тоже будет интересно понаблюдать за этими метаморфозами, да, ну, а для кого-то, как бы, да, этот полный разрыв с Россией, ну, вот, подтвердит их неприятие всего того, что здесь происходит. Не знаю, как вот, я говорю, как по мне, так я бы лично, так сказать, да, вообще сказал бы, все, засуньте эти свои деньги, так сказать, себе во все места, как бы, я вас знать не знаю, как бы, да, и не хочу с вами иметь ничего общего. Вот, и это было бы правильно. И это было бы правильно, да. А так вот я и здесь, и там, и это, и то, и пятое, и десятое, как бы, я считаю, что это нечестно. Давайте поможем этим людям, так сказать, да, действительно подтвердить свое мнение о себе, как о принципиальных людях. Но они же говорят, что мы же тоже за Россию, да, что вот почему мы такие белые и пушистые. Мы за Россию, но надо сначала вот эту нынешнюю Россию полностью уничтожить, очистить от всего того, что вы перечисляли, вот эти там нехорошие слова говорили. Но это их слова, вы просто их транслировали. Вот, а мы придем здесь, построим новую, светлую, свободную Россию. Вот они же тоже. И говорят, вот все методы, вот то, что сейчас Запад, НАТО, там, вот это все методы правильные уничтожить. Уничтожить вот современную Россию. Ну, я думаю, что они сами себе врут. Они врут сами себе. И, ну, то, что нам, как бы, это однозначно, как бы, да, я думаю, что там есть обида. Есть такая, как бы, на этой обиде, как бы, да, мнение такое о себе. Потому что они действительно с кем-то, в какой-то момент стали считать себя какими-то там небожителями, там, держателями, условно говоря, там, совести и прочее, прочее. Что, конечно, на мой взгляд, в большинстве случаев вообще даже близко к отношению к реальности не имеет. А вот, и это самое. И, опять же, проанализируйте их слова. Слушайте, люди, которые говорят, что надо там бомбить Москву, как бы, да? Угу. Люди, которые говорят, что надо убивать всех русских просто за то, что они есть, потому что они неправильные, да, и после этого говорить, ой, мы за светлую Россию, ну, это ложь. Это ложь, да, это просто ложь, поэтому, ну, мало ли, что там кто говорит там, да. А вот Наполеон тоже собирался какую-то здесь там новую Россию строить там. Гитлер обещал освободить русских, а между тем, как бы, да, здесь они говорили, что они хотят освободить, как бы, да, а у себя там для себя они писали, что надо всех уничтожить. Или уничтожить, или превратить в рабов. Вот так вот они себе это такое освобождение не все видели. Поэтому это все как бы ни о чем. Вот мы тоже хотим. Я, например, я тоже могу сказать, так сказать, да, я вот хочу, чтобы Америка взорвалась, кедренифени, но не потому, что я ненавижу Америку, а потому что я хочу, чтобы там была построена настоящая, чистая, светлая, традиционная Америка, с которой мы будем друзьями. Пойдет такая фигня? Я думаю, что да. Ну и все, как бы, да, поэтому, я же не требую, чтобы мне американцы пенсию платили, как бы, да, или еще что-нибудь в этом роде, да, вот, ну, то, вот, я думаю, что просто, как бы, это самое, к этому надо честно относиться, и привет, ну, ты занял позицию врагов России, потому что, на самом деле, к сожалению, все они враги России не только сегодняшней, а вообще России как таковой, им не нравится все, им не нравится то, что сейчас, то, что было в советское время, то, что было в досоветское время, то, что было в доисторическое время, и вообще им все это не нравится. Им не нравится название, им не нравится, так сказать, это самая культура, им не нравятся привычки, традиции. Вообще ничего не нравится. Они, ну, откровенно, как бы, да, и искренне, и честно ненавидят все, что здесь есть. Причины можно копать сколько угодно, да, но факт тот, что, как бы, да, это так. Вот их ненависть разрушает их самих, как бы, и, значит, страну и так далее. Поэтому нам тоже надо в этом смысле определиться. Ну, не любишь ты, ну, господи, катись куда хочешь, живи там, и там что хочешь делай. Только оставь нас в покое, как бы. Мы тебя, в конце концов, слушайте, вот они все плачут, что есть диктатура. При диктатуре вам бы всем нахрен все повырывали бы давно уже, подвесили бы где-нибудь или загнали бы за такой мажай нафиг, да, что вас бы никто не вспомнил. Вы же это понимаете? Все эти вот писатели, так сказать, да, их читатели, вы же понимаете это? Здесь совсем было недалекое, как бы, прошлое, да, которое это показывало, как это делается. Никакой, на самом деле, проблемы с этим нету. Взять вас, собрать всех нахрен, да, так сказать, и отправить куда-нибудь, это самое, условно говоря, на рудник, где больше о вас никто не вспомнит. Ведь могли так сделать? Могли. Есть другие способы. Значит, условно говоря, так сказать, вас всех там это самое перестреляли бы в темных переулках и сказали бы, что это все хулиганы сделали. Есть третьи способы, пятый. Я вам 100 способов перечислю, если бы это были реальные репрессии. Вас же отпустили. Вам никто ничего не сделал. Даже тогда, когда многие, еще находясь здесь, наговорили себе на уголовную статью, их никто не трогал. Хуже того, что их никто не трогал. Им деньги платили из государственного бюджета. Но опять, я не знаю, кто этого не знает. Все, кто вот в этой, условно говоря, в политике в этой находится, все прекрасно знают. Слушайте, они все кормились за счет государства. Все. Вообще все. Не конкретные какие-то люди, а все они кормились за счет госбюджета. То такую программу подкинут, то такую должность дадут, то этот грант, то тот проект. И никто их не трогал. Когда, так сказать, ситуация стала критической, им сказали: хорошо, дорогой, так сказать, это, собирай чемодан, езжай, там свой квартир-мартир, там это, живи там, Европа, и все. Вот. Уехали, опять недовольны. Опять недовольны, опять, так сказать, это самое, мы будем вам на голову гадить, а вы нам деньги за это платите. Привыкли, тоже расслабили их, нынешние, так сказать, тоже порядки их расслабили, что можно, условно говоря, там это самое, гадить на голову всем, можно поливать это самое грязью и при этом еще приходить в кассу за зарплатой. Деньги нам давайте. Но они же таланты, говорят, мы говорю, таланты. Я говорю точно то, что я знаю, как бы, вот я знаю, о чем говорю, как бы. Они все время ставили в позу, деньги давайте нам за это. Мы же таланты, мы же, так сказать, хо-хо, не что-нибудь как, а как-нибудь что. И приходили в эти кассы, и на эти собрания, как бы, и получали эти деньги. Все, вот любую мне фамилию сейчас назовите, любую из этих диссидентов. Про каждого из них есть такая история. Про каждого. И сейчас они очень привыкли к этому. Они привыкли, значит, что они типа того, таланты и совесть. Значит, талантам и совести, значит, позволено поливать, разлагать, как бы, так сказать, и, значит, все это делать. И вы же еще должны платить деньги. Почему? Потому что вы быдло. Быдло, неси сюда деньги. Я талант. Вот и все. А когда им сказали: нет, слушай, ну ты это, ты пожировал, ну и хорош-то, надо это. Они же так всю жизнь собирались жить. И еще своих детей его пристроить, да? И тут они встали в позу, тут они обиделись. Ах так? Мы тогда будем переводить деньги на ВСУ, мы тогда уедем, мы тогда будем это, пятое, десятое. Я думаю, что здесь просто надо довести все до логического конца. И с их стороны, и с нашей стороны. Все. Давай, так сказать, свободен, как бы, езжай туда, там что хочешь, то и делай, как бы, как, если ты талант, зарабатывай там, так сказать, живи, значит, оттуда как что-нибудь тринди там, это твое дело, только у нас здесь будет своя жизнь, а у тебя там своя, и это будет, на самом деле, честно и вполне себе логично. А вот это, когда ты будешь сидеть на шее у этого быдла, который ты ненавидишь, вытягивать у него из кармана деньги и рассказывать этому быдлу, так сказать, что оно быдло, а ты талант, и при этом, свесив ножки, ездить у него на шее, как бы, это нечестно, родной мой. Вы же все за честность. А это нечестно. И езжайте туда и пишите свои, так сказать, эти самые стихи, книги, песни. И так, чтобы весь мир ими восхищался. Где это? Этого нету. Этого нету. Вот все эти музыканты ж музыканты. Ой, ну там, может, они когда-то что-то спели. Ну хорошо, сейчас спой. Вот спой что-нибудь такое, чтобы мы тут все вообще просто охренели и ходили бы напевали тут все, так сказать, как когда-то. Или зачитывались этими книжками, чтобы все тут прям вообще умирали. Или напиши что-нибудь на английском, чтобы тебе это самое, так сказать, тебе дали там какой-нибудь Грэмми там шмэмми. Ну ты же не можешь. Ну ты не можешь, потому что ты на самом деле без паразитирования вот на этом быдле не можешь. И никогда не мог. Но только тебе вдруг стало казаться, что ты особенный, что ты что-то такое, так сказать, что не они. А они тебе за это платили, тебе нравилось, так сказать. Ты приелся, так сказать, сладко, конечно. И тут вдруг раз, как бы тебе говорят, значит, ты уезжай, все нормально, тебя никто не будет трогать. Вот, ну ты просто уедь, как бы, и все, и это самое. О, вот и тут, значит, заговорила, как же так же, так сказать, я же это же, что такое, как бы, я особенный, давай мне плати бабки. Я думаю, что здесь надо просто до логического конца довести все, и все будет честно, все, живите там, что хотите, делайте, блатуйте там в своих Флоридах, там, это самое, ездите там, жрите, как бы, пейте, собирайтесь нахрен, и что хотите делать, а мы здесь будем, вот и все. Я думаю, что это было абсолютно справедливо. И нахрен нам не нужна ваша вот эта светлая мечта о какой-то чистой России, в которой, так сказать, не России, как бы, ничего от России не останется. Ну, у них же останутся наверняка российские паспорта, по крайней мере, у многих, и они скажут, вот если такая инициатива пройдет, станет жизнью, да, что не платить авторские, они скажут, как же так, российские законы должны меня защищать, должны, вы обязаны мне платить. Я вот там когда-то, там 30, 40, 50 лет назад написал такую заводную песенку, вот, вы должны каждый раз, когда прокрутили, должны мне там копеечку, чтобы упало, чтобы мой там дом во Флориде, либо в Вильнюсе, где они там покупили все это, вот, чтобы мне как-то коммуналку оплачивать. Не, ну на это есть Вячеслав Володин и Государственная Дума. Наш ответ, да? По поводу законов, так сказать. Закон же он тоже, это же не какие-то там скрижали, упавшие с неба, вот, так сказать, которые нельзя никак изменить, да? Но закон, значит, можно каким-то образом его отрихтовать. Это первое. А, кстати, что касается паспорта, я тоже на их месте взял бы и отказался. Ну, вам не противно вот держать этот паспорт у себя там, да? Вот, с этим двуглавым орлом, с этими крестами, так сказать, с этими названиями Российская Федерация, над которыми они так изгаляются бесконечно. Как бы, ну, сдайте его нафиг, да и все. Это будет честно. Ну, я серьезно говорю, это будет, вот, если хотите, по-мужски, там, я не знаю. Но если вы не мужчина, как бы, ну, я не знаю, это будет по-человечески честно. Угу. Все, как бы, откажитесь от этого дела. Вот. Ну, короче, там, что касается всяких законных перипетий, пусть это решает Государственная Дума, что называется. Там много, значит, умников, как бы, они что-нибудь придумают. Вот, это самое. Но, в целом, я говорю, вот ситуация такая. Мне кажется, что это было бы правильно, как бы, да, честно, и все дела. Ну, а что касается их претензий на то, что они совесть нации, ну, реально, вот 2 года прошло, ну, вот, чтобы сказать, что прям вот российская культура умерла без них, ну, чтобы даток нет. Почему? Потому что на самом деле, в основном-то, в общем, российская культура, ее, ну, самые, так сказать, такие мощные, что называется, сокровища и бриллианты, они не ими рождены. Угу. Это все достоинство предыдущих эпох. Вот, предыдущих эпох, да. Наверное, там есть люди, не лишенные таланта, они все имеют право на политическую позицию, я в этом смысле, так сказать, вполне себе, как бы, им в этом не отказываю, как бы, ну, не нравится тебе, так сказать, вот, да, не хочешь ты, да, ну, все, я понял, как бы, не нравится, не хочешь, ну, тогда сделай выбор, как бы, и чеши отсюда, куда хочешь, там, и там, или можешь и здесь оставаться, да, если хочешь. Они же там тоже, опять же, их никто не высылал, это же вам не был философский пароход, как бы, да, как в советское время, куда их всех просто посадили и сказали, короче, или за решетку, как бы, или за границу, ну, понятно, что все сели и поплыли за границу, вот, ну и нафиг, как бы, да, хотя кто-то и не успел уплыть, вот, это, и с ними же так не было, они же сами уехали, они же, их никто здесь не это самое, не сажал, как бы, в эти, условно говоря, так сказать, там, интеллигентские самолеты и не отправлял никуда, на Северный полюс, да, они сами уехали, сами сделали свой выбор, ну и все, и ладушки, а там всякие детали, это уже пусть там Государственная Дума, так сказать, да, рихтует. Да, я думаю, что... По крайней мере, пишут в СМИ, что уже на следующей неделе эту тему будут обсуждать достаточно активно. И по поводу вот вообще вот этих, да, самой по себе вот культуры, еще раз говорю, там, но мне кажется, их таланты сильно преувеличены пиаром, сильно преувеличены, так сказать, ну, какой-то вот такой вот раскруткой всевозможной рекламы и так далее, да. То есть вот, ну, чтобы там какие-то были вот действительно там супершедевры, которые там потрясли, условно говоря, там, мировую общественность, да, чтобы еще их будет переводить на там 50 языков, а потом цитировать в течение 200 лет. Ну, нету этого просто. Нету. Просто нету и все. Вот, ну, было бы еще, ладно, как бы, а этого просто нету в большинстве случаев, да, и это касается и литературы, и поэзии, так сказать, и музыки, я не знаю, чего угодно, кстати говоря, тоже, я вспомнил философский пароход, да, а вы мне покажите среди них, например, с каких-нибудь ученых или философов, там, с каким-то серьезным именем, да, или каких-то людей, это же в основном все шоу-бизнес, в основном это люди из шоу-бизнеса, которые в силу специфики времени... В силу, как бы, популярности скандальной всевозможной там вот этой, так сказать, да, публицистики, то, что называется селебритис, так сказать, да, вот эта хроника жизни знаменитостей, полностью слизанная, как бы, из желтых изданий там, Америки и Европы, они вдруг стали знаменитостями, да. Они не являются никакими мировыми талантами, да, как бы, они просто являются представителями шоу-бизнеса. Вот и все. Вокруг них, вся шумиха вокруг них чаще всего вообще не касается их произведений, а касается их жизни. Значит, этот развелся с той, как бы, да, и сошелся с этой. Та вот делит, значит, наследство бывшего мужа. Вот этот сюда, этот туда, как бы, да. Ну, между делом что-то еще и спели. Между делом что-то еще там и написали, как бы, и так далее. Сказать, что там есть что-то такое, ну, прям вообще, ну, супер потрясающее, там, такое, чтобы вообще там вынесло мозги, там, заставило вот так вот сесть нахрен и понять. Ё-моё, как бы, да, вот есть же люди, так сказать, да, орлы. Это самое, да. Ну, нету этого. Ну, так все, как бы, ну, в лучшем случае на четвертом. строчку с минусом, если сравнивать с мировыми достижениями, да даже там русской культуры, да и, а уж тем более там какой-нибудь, не знаю, еще там, не знаю, ну, на четверочку с минусом в лучшем случае АЕ. И все. Когда-то это было интересно на фоне, условно говоря, закрытого Советского Союза, да, там какая-нибудь там группа там условная, там, да, какая-нибудь машина времени там тролливали, да. Или когда-то это было интересно на фоне там, что называется, на это самое, на безрыбье и рак рыбы, да, так сказать. Вот это самое, это, вот это было интересно. А в общем-то, на самом деле, особо-то говорить не о чем. Интерес прошел и уехали. Интересно. Сейчас мы уходим на новости. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайтесь. 12 часов и 36 минут в Москве. Продолжаем программу. В студии Вести ФМ Сергей Михеев. Сергей Александрович, на Украине очередной скандал громкий в этой паучьей банке, банке с пауками. Глава местного Минздрава Лешко объявил о проведении проверок военных медкомиссий по всей стране, ну и в Киеве в частности, из-за большого количества жалоб. Значит, Лешко, вот цитирую, «позорные случаи». На Украине не было никогда позорных случаев. Вот, и вот вдруг, да. Позорные случаи, когда врачи намеренно отмечают неверный диагноз и требуют взятки за верный. Вот эти случаи должны прекратиться. Разъяснений нет, как я понял. Сейчас же все гребут под будущую вот эту тотальную мобилизацию, заставляют инвалидов проходить переквалифицироваться в этих медкомиссиях. Вот, как я понял, судя по комментариям, в том числе и в Телеграме, человек приходит с инвалидностью. Говорит, вот у меня старый документ, инвалидность. Врач военной комиссии говорит, да нет, посмотри. Да ты полностью здоров. Вот. Да тебе пахать и пахать. Все, ставлю диагноз, значит, полностью здоров. Вот. Но есть вариант. Я, говорит, могу вот твои документы эти принять, посмотреть, вписать, да, что ты действительно там условно непригоден, но за это нужно заплатить. Ну, вот. Да, могу сказать, Украина поднялась еще на одну ступеньку демократии. Все выше и выше, все светлее и светлее эта страна, так сказать, замечательная, как бы, да. Все больше становится ясно, за что же борется, за настоящую демократию. Но Запад же поставил условия победить коррупцию, вот да, они таким... Вот и победили, да, так сказать, просто развернули в другую сторону. Да, это самое, за настоящие права человека, вот. Это новое ноу-хау, как бы, украинское, да. Раньше брали взятки за то, что вам, вы здоровые, но вам ставили диагноз, что вы негоден, но поняли, что это прошедший, это прошлый век, это все, это уже, ну, отмирает. Надо идти, надо двигаться вперед. Надо к новым высотам двигаться. И теперь, значит, будет наоборот. Как бы у тебя есть болезнь, но врач, он скажет тебе, нет, у тебя нет болезни, за это заплати. А вот, то есть уровень скотоцинизма, как бы, да, он вот просто зашкаливает, да. Но это опять, это как видите, Лешко говорит, такие случаи появились, да, как бы, из России, наверное, занесло, как ветром, ну, естественно, откуда же еще? Не из Европы же, ё-моё, как бы, да, быть такого не может, да. Эти случаи отменяются, значит, надо выдумывать новые, вот. Если честно, тут даже вообще, как бы, казалось бы, ну, вот, есть ли пределы человеческой подлости? Вроде как должны быть, но нету. И это стала системой. Я еще месяца 4 тому назад там ролик видел из Украины, да, где мужик жаловался. Я не знаю, правда, неправда, но вот я просто видел, что он жаловался, что у него там, значит, нет одной конечности. Вот, он пришел в военкомат, да, а ему говорят, слушай, вот, чтобы подтвердить, что у тебя нет ноги, как бы, мы тебе давай платить деньги. Он говорит, как, что подтверждать? Вот, смотрите, вот. Ее нет, какие нужны справки? Вот на, смотри, как бы, да. Она говорит, нет, дружок, это ее здесь нету, а в документах она может и появиться. То есть представьте себе уровень скотства, да, который процветает, между прочим, не где-нибудь. Это вам не какие-то частные клиники, это государственные украинские медицинские комиссии. Но я понимаю, как бы, да, ситуацию, когда человек приходит, и у него, значит, это самое, он здоров, он говорит, доктор, нарисуйте мне, пожалуйста, негодность к воинской службе, да, случаи понятные, но здесь уровень извращенного сознания, ну, все-таки в Европу движемся, да. Правильно, надо как-то это уже совращение, ну, по извращению надо, ну, это как-то очень просто, это как-то, так сказать, по этому самому, по-российски, да, а здесь надо как-то это самое, надо двигаться дальше, это совок вот это вот, да, а надо двигаться дальше, двигаться к извращениям. Они взяли, вывернули наизнанку вещи, которые даже и в голову прийти не могут. И это Украина. Вот это Украина. Опять те, кто вот себе каких-то... Вот мы только что здесь перед новостями как раз обсуждали наши таланты, да, уехавшие за границу и оттуда восхваляющие Украину, как бы, да, и проклинающие Россию. Вот они не знают Украины. Или знают, а если знают, то это еще хуже. Они не понимают, что такое Украина. Вот реально. Что такое постсоветская Украина? Вот я вам много раз здесь говорил. Еще раз повторю. Уровень коррупции на Украине... Он вообще в разы превышал все то, все самые, так сказать, ужасные случаи, которые можно видеть в России. В России тоже была и есть коррупция, к сожалению, да. Вот. Но на Украине это превратилось просто, ну, в тотальную и просто невероятно циничный способ жизни. Заплатить надо за все. За то, что дышишь, и там, за то, что вдохнул, за то, что выдохнул, и за то, чтобы врач признал, что у тебя, например, нет ноги. Вот. Если это вынужден признавать министр здравоохранения, значит, масштаб этих скандалов достиг такого размера, что скрывать это просто невозможно. Но вот тоже оцените, да, вот этот замечательный украинский европейский рай, на который напала злая Россия, как бы, и который вот, значит, вынужден обороняться. Вот не... На самом деле ситуация после Майдана 2014 года в этом смысле там только ухудшалась. Она и до этого была довольно, так сказать, скотоложеской, да, я скажу так, да, а после этого она стала падать вот ниже всех плинтусов, какие только можно придумать. Ниже и ниже, и ниже, и ниже, так сказать, да, торговля людьми, торговля детьми, торговля органами, там, в том числе, как бы, да, этих самых вот черные трансплантологи, там, да, раненых и убитых военнослужащих, это стало приобретать зверские совершенно масштабы. Наркомания, так сказать, торговля наркотиками и прочее, прочее. И в общественной жизни вот этот уровень цинизма, он стал просто лютый. Лютый абсолютно, да. И вот эти вот вещи, опять же, это не, вот если бы это сказал бы я, ссылаясь на какой-то ролик в это самое в интернете, мне бы сказали, а что это за ролик, так сказать, еще надо посмотреть, так сказать. А российская пропаганда. Да, сказали бы. Это российская пропаганда. Это все, как бы, вы там это пропагандируете. Но это признает министр здравоохранения Украины, действующий. Это я говорю, это значит, что там это приняло такой зверский масштаб, что невозможно это сказать. Вот эти позорные случаи, говорит, должны прекратиться. Ну, давай прекращай их, так сказать. Да. Как же они у тебя возникли? А что, представляете, что должно быть в голове у людей? То есть абсолютно это, вот я опять же, все это, я в свою это. Это называется вот Бога не бояться. Это означает думать, что главное сегодня и сейчас положить себе в карман деньги, а все остальное вообще не существует. Вообще ничего нету. Ничего нет вообще, ни закона, ни здесь, ни там, ни наверху, ни людей, ни совести, ничего нет. Главное – положить сегодня в карман себе деньги. Раньше я клал деньги за то, что здоровых писал больными, а теперь я буду класть себе деньги за то, что больных пишу здоровыми. Точнее, я буду делать и то, и другое. Вообще ничего нету. Оце Европа. Оце Европа, оце мы движемся в Европу. Вам, москалям, нас не зразумеете, так сказать. Вы не понимаете нас. Мы же особая культура. Мы же украинцы. Мы же европейцы. Вам, москалям, нас не понять. Да и ладно, не понять. Как раз все очень понятно, к сожалению. Только нам такое даже в голову еще пока не пришло. Да, и слава богу. Слава богу, что не пришло, да. Но у них голова, как говорится, раньше говорили, Дом Советов, да, там все больше и больше у них вариантов, как зарабатывать. И, значит, про вот эту грядущую там тотальную мобилизацию, значит, новые рамки у них, будущие системы бронирования от этой тотальной мобилизации вчера очертил премьер Украины Шмыгаль. Он сказал, что рамка будущей системы бронирования, то есть кому будут давать бронь, у кого высокая зарплата и у кого высокий уровень уплаты налогов, как человеком, так и компании. То есть суть в том, что там вот посмотрел в телеграм-каналах, интересно было сказано, что раньше говорили, что Запад готов воевать с Россией до последнего украинца. Теперь официальный Киев внес корректировку, что воевать до последнего бедного украинца. То есть они разделили. Вот по сути Шмыгаль разделяет, да? У тебя в кармане там деньги набиты купюрами, все, будь спокоен, тебя это не коснется. Нет денег, да, ищи способы найти эти деньги, либо там сбежать за границу, либо здесь заплатить. Тоже, наверное, достаточно цинично, да, с точки зрения не последнего человека в киевском режиме, премьер-министр такое заявил. Пока реакции как таковой официальной, да, на эти заявления, там, как все это будет действовать, пока этого нет. Но почитал комментарии, в том числе и в пабликах, в телеграм-каналах, конечно. Народ местный негодует, негодует. Еще деньги. Сейчас секундная пауза. Вести ФМ. Вот так по-европейски разделение. Ну да, народ местный негодует и ищет деньги. Вот негодуя. Ну тоже вот еще одно достижение украинской демократии. Вообще у украинской демократии масса достижений. Вот их только можно перечислять просто одно за другим. И вот сидишь и завидуешь, думаешь, ну почему я не украинец? Ну ё-моё, от чего я не родился дочкой Аллы Пугачевой? Значит, ну от вот чего я не украинец, так сказать, да? Вот как бы я хорошо жил, так сказать, да, на Украине, милый. Вот, и все такое прочее, да. Вот и на, там исправ пришлось покупать, что я не инвалид, там, условно говоря, там, или наоборот, там, да, и вот за деньги покупать себе эти самые, значит, жизнь там и так далее, и так далее. Вот, ну, опять, они сами себя, как бы, да, ну, демонстрируют во всей красе. Предложения подобные в Верховной Раде уже звучали от отдельных депутатов, там даже называлась, так сказать, сумма, 10 тысяч долларов платишь, вот, и официально получаешь, так сказать, или отсрочку, или там освобождение, там, я не знаю, там, на какое-то время. Причина очень простая, так сказать, нет денег в бюджете. Нет денег в бюджете, значит, вот это, иностранной помощи не хватает, тем более сейчас там частично тормознули, да, нет денег в бюджете, ну и плюс, опять же, та же самая коррупция, потому что, ну, это фактически легализация покупки, значит, себе там жизни, вот, тоже, как бы, да, достаточно такое интересное ноу-хау. Кстати говоря, опять же, ну, мы все время, они все время сравнивают, да, вот вопрос, так сказать, да, с Россией. Вот сейчас большое количество людей идет на контракт в армию, да, mm-hmm. Ну, скажем честно, многие идут в том числе потому, что там, как бы, достаточно высокие зарплаты, льготы, как бы, да, вот, все, что с этим связано, да, вот, и люди, как бы, туда идут, а на Украине наоборот, на Украине предлагают тебе заплатить государству, чтобы тебя туда не взяли. Это тоже, вот видите, какая привлекательная, значит, картинка европейского будущего Украины. И они вообще даже не парятся по поводу того, что это вообще никак не бьется с этими сладкими мечтами. Они же обещали сладкую мечту. Украина — это же не Россия, да, как писал Кучма. Uh-huh. Вот, и здесь, там на Украине будет счастливая жизнь, счастливая, uh-huh. да. И вот там эти, значит, счастливая жизнь наступает. Потихоньку, да, но только она настолько людоедская, да, что просто пробы ставить негде. Здесь в этом смысле даже, знаете, вот некоторые там футурологи на Западе, и это, я считаю, не лишено оснований, они вообще, так сказать, давно уже предсказывают, что мир входит в эпоху технотронного феодализма такого, как бы возвращается на новом технологическом уровне, но при этом по уровню социального развития возвращается на несколько сотен лет тому назад. Потому что такие штуки, значит, в прошлом бывали. В том числе, по-моему, даже в средневековой Европе там тоже был ценз определенный, да, имущественный, в том числе, uh-huh. берут тебя там в рекруты или не берут, да, вот, и так далее, и так далее. Вот если ты, значит, такого-то сословия и такого-то, так сказать, состояния, тебя не берут, как бы, а если такого-то, вот, и никакого у тебя состояния нет, и сословия у тебя нет, тогда берут, как бы, и это тебя забирают, там, и пошел там все там на 25, там, или сколько там лет, на всю жизнь, там, и так далее, и так далее, и так далее. Вот, и здесь, значит, мы видим, как, на самом деле, Запад, он впадает в какие-то темные века. То есть, вроде бы как, так сказать, техника на это самое, на уровне там фантастики там, и все больше и больше новых всяких социальных, так сказать, этих ноу-хау, и всякие разные, так сказать, телефоны изо всех этих самых щелей торчат, и все остальное, а практика социальной жизни откатывается каким-то дичайшим нравом. В какой-то доисторические какие-то эпохи, вот, или там вот во времена самого такого мрачного феодализма. И здесь вам Украина это демонстрирует. Ведь это, собственно, что такое? Это и называется имущественный ценз. Это называется то, что если у тебя нет денег, ты официально будешь поражен в правах. Я не знаю, примут они это, не примут. Я не знаю, но фактически речь идет о том, что ты можешь быть полноправным гражданином по закону, только если у тебя есть такое-то количество денег. Вот. Это же, на самом деле, невероятный откат назад с точки зрения вот этих самых, так сказать, прав человека, социальных завоеваний там и всего прочего. Но на Украине этого, видите, они даже не замечают этого, даже не понимают. Можно, конечно, возразить, ну, в жизни оно так и есть, вот тот, у кого больше денег, он имеет право на то, на все 50-е, а вот он может купить это, а тот бедный не может купить вот этого. Ну, это правда, но вопрос в том, что закреплено законом. Ну, да. А здесь-то они предлагают закрепить это законом. Законом предлагают поразить в правах тех, кто беднее. А что они стали беднее? Это не из-за вашей или политики в том числе? Ну, то есть, это вот вам на наших глазах происходит вполне естественное раскрытие сути вот этой всей модели, как бы, украинского европеизма там, или европейского украинства. Он рождает все более и более дикие совершенно формы. Mm. Дикие. Абсолютно. Да? И я думаю, что это логично укладывается, вот, между прочим, в этот ценностный откат современной западной цивилизации в какие-то совершенно зверские времена. Не, но с другой стороны, Запад старается открещиваться от темных веков этих древних, потому что новость пришла. Англиканская церковь обратится к сверхбогатым семьям, ну, может быть, и украинским тоже, и состоятельным инвесторам за помощью в создании фонда в размере 1 миллиарда фунтов стерлингов для искупления великого зла работорговли. Вот, до этого они планировали 100 миллионов, но посмотрели, посчитали, несравнимо с масштабами морального греха и преступления. Вот, увеличили в 10 раз. Почему они к этой теме пришли? Потому что церковь обнаружила, что значительная часть ее богатств связана с доходами от рабства через фонд, подаренный церкви королевы Анны в 1704 году. Вот, но церковь чуть-чуть своих денежек, но сейчас собирает миллиард со всех. Хотите откупиться от вот этого страшного греха морального работорговли? Несите деньги, мы вас индульгенцию выпишем. Да, а справка-то будет? Это самое, я там, думаю, что будет, конечно. С печатью, конечно, все как положено, конечно, там, да, это да, самое, в электронном. Это вам не, в цифровом, не чтобы киевская еще военная медкомиссия. А, я все понял, да. Что такое рулон такой на пергаменте, чтобы было написано, значит, все грехи отпускаются. Это, между не прочим, все рабовладение. А за другие еще? Еще, я, конечно, понял. Это тоже, кстати говоря, вот вам замечательный совершенно образец того, во что выродилось западное христианство. Купи себе отпущение грехов. Но началось это еще в католичестве, да, вот действительно, это практика индульгенции. Совершенно, совершеннейшая чушь и бред, потому что никакими деньгами грехи нельзя искупить. Вообще вот этот постулат искупления, искупление именно, куп, да, вот купить, он в корне, да, это есть только в западной церкви. В православной церкви никогда такого не было. Да, ты можешь прийти и пожертвовать что-то, но никто никогда тебе за это, да, так сказать, искупление никакого не пообещает. Сам по себе вот этот догмат искупления, это порождение католической церкви, что якобы можно прийти и просто дать денег, и за это тебе проститься там что угодно, там убийство, там грабеж, изнасилование, там, я что хочешь, да? На самом деле, сколько денег не давай, но если ты совершил, так сказать, какое-то страшное прегрешение и внутренне в душе не раскаялся и не изменил свой способ жизни, это не имеет перед лицом вечности никакого значения. Вот это православный, так сказать, взгляд на вещи. Вообще никакого значения это не имеет. Сколько бы денег ты ни принес, что бы ты там ни построил, так сказать, кому бы ты ни помог, если у тебя в душе вот это все осталось, и ты не считаешь себя виновным, и ты, так сказать, за это самое, в принципе, там, это самое, как бы не раскаиваешься, никакие деньги тебе не помогут. Это однозначно. А в католической церкви они закрепили это специальными документами. Принеси денежку, мы тебе выдадим справку. И дальше гуляй. Если еще что-то случится, приходи еще, родной, так сказать, да? Будут деньги, заходи, а так позванивай. Вот тоже к вопросу о ценностях. Там у нас тоже любят решать. Ну вот, знаете, да, христианство, да. Но вот вы знаете, все-таки, конечно, конечно, не православие. А что не православие? Потому что ты не знаешь его. Ты не знаешь ни православия, ни католичества, ни протестантизма. Ты ничего про это не знаешь. Слышал звон, да, модно говорить, ну, я не так, как здесь. Я по-другому. Хотя здесь, в данном случае, с англиканской церковью, это вообще просто махинация чистой воды. Потому что искупать грехи тех, кто жил до тебя за 300 лет, совершенно бессмысленно. То есть тут просто сбор бабок на какие-то непонятные цели. На сегодня все. Сергей Михеев и его «Железная логика». Не переключайте сейчас новости, а далее большой информационный эфир.